«Разве ты сам таким не был? Молодость-то свою вспомни», — сказала Танахи, и парень поднял на нее холодный взгляд. Женщина поежилась от его вида, но тут же расправила плечи. «Не говори, что не помнишь. Тогда, на севере. Зачем ты говоришь мне про север?» Во взгляде Мо Ёнчана читалась враждебность. Танахи вздрогнула и закрыла рот. То, что произошло на севере, точнее, то, что произошло с отрядом нападения на Ким Джон Хёна, для Мо Ёнчана было особенно болезненной темой. Он стал единственным, кто смог выбраться оттуда, из всей своей семьи. Его отец во время нападения атаковал магов. В итоге глава семьи погиб, а отряд понес серьезные потери. Мурим принес свои соболезнования в связи со случившимся, но наложил немалый штраф на их семью. Чтобы выплатить его, Мо Ён пришлось продать почти всю свою землю. Из кровных родственников семьи остался только один Мо Ён Чан, и у него теперь не было ничего, ни земли, ни денег. Если бы молодой Чан не преодолел границу превосходства в столь юном возрасте, то вся их семья оказалась бы вмиг забыта. Так, соберитесь все. Изначально было четыре сильнейших семейства: Намгун, Тан, Мо Ён и Чегаль. Но после того, как семья Мо Ён потерпела крах, ее место заняла семья Хван Мун. Собраться тем временем предложил крупный, словно медведь, юноша с усами, которого звали Хван Бо Мёнун. Он, в отличие от всех остальных, дружелюбно улыбнулся и попытался развеять напряжение. «Ты же понимаешь, что Ён спросил это из любопытства. Чан, не придирайся к нему так сильно». Он вышел в центр, чтобы преградить злобный взгляд Мо Ён Чана, направленный на Танахи. Та вывернулась и еще раз посмотрела на Чана. «Не наезжай на меня, понял? Слушай, успокойся». Хотя Хван Бо Мёнун и выглядел гораздо старше, но по факту был на несколько лет младше Мо Ён Чана. Чегаль Ёну еще даже не исполнилось 20 лет. Среди них самой старшей была Танахи. Она пока что не добилась того, чего хотела, поэтому оставалась не замужем. Трое членов этих семей пришли к развалинам, которые 10 лет назад были городом под названием Гермут, из-за странных слухов. Пока они мало что понимали, но предполагали, что в деле завязана клятва на крови. Все началось 5 лет назад, когда появился некто по имени Повелитель Крови. После того, как Самарён узнал прискорбные новости, Повелитель Крови воспользовался ситуацией и создал из членов Самарён Кровавый Союз. Более того, он привлек к нему темных и обычных магов, которые остались без покровительства после исчезновения Ким Джон Хёна. Он насильно отлучил всех сильных магов от своих фракций. Кто знает, когда надумает появиться Ким Джон Хён, но все, что он успел натворить до своего исчезновения, навсегда посеяло в людях страх к темным магам. Таких волшебников и собрал в себе Кровавый Союз. До этого они скрывались в Самарён, затем в Харасе, и какое-то время вообще никак не проявляли себя. Однако, как только Повелитель Крови собрал их всех, начались проблемы. Они все не могли сойтись характерами, и в итоге Кровавый Союз стал еще более опасным, чем когда-то Самарён. И вот теперь Кровавый Союз что-то затевал в Гермуде. Источник был не то, чтобы достоверным, но проигнорировать такую информацию они не могли. Возможно, все было не так, как рассказал источник, но им казалось, что в городе, точнее, в его руинах, точно что-то произойдет. «Ён, а кто появится?» — спросил Хван Бо Мёнун. «Как кто?» «Призраки», — ответил Чегаль Ён так, будто ждал, пока кто-то задаст этот вопрос. «Столько людей умерло здесь 10 лет назад. Тогда король магов Ким Джон Хён и следующий за ним отряд из рыцарей смерти устроили резню в Гермуде. Ни в чем не повинные граждане стали зомби. Знаю. Хотя я и не уверен в том, что действительно произошло в этом городе». Хван Бо Мёнун шумно выдохнул через нос. Он относился к тому типу людей, кто не распускает слухи и не любит сплетни. Услышав это, на лице Чегаль Ёна появилось недопонимание. 10 лет назад в этом городе король магов Ким Джон Хён устроил настоящую резню, но в итоге священники и святые не смогли больше терпеть его выходки и, собравшись с силами сперва, убили рыцарей смерти, а затем и самого Ким Джон Хёна. По крайней мере, такие до него дошли слухи. Но призрачный копьеносец, сказал Чегаль Ён и замолчал. Его старший брат, Чегаль Тэрён, погиб из-за призрачного копьеносца. И не только, он также задел и Мо Ён Чана. Из-за призрачного копьеносца он потерял семью. Но почему-то выражение лица Мо Ён Чана не было таким уж мрачным, как он ожидал. Точнее, на его лице не было вообще никаких эмоций. Он внезапно свихнулся. потерял рассудок и сошел с ума. Из-за того, что священники и святые понесли большие потери в бою с армией нелюдей Ким Джон Хёном, они были не в состоянии справиться еще и с призрачным копьеносцем. Им ничего не оставалось, кроме как отступить. Последнее, что они видели, это как призрачный копьеносец пожирал оставшихся зомби. А, услышав это, Хван Бомёнун задрожал. Получается, он в прямом смысле жрал зомби? Да уж, у него явно хороший аппетит. А что было дальше? Священники снова собрали отряд и вернулись в Гермут, чтобы схватить призрачного копьеносца. Но в городе уже никого не было. Единственное, что они увидели, разбросанные остатки тел зомби. То-то, что он проживал, но съедать не стал. И куда же ушел призрачный копьеносец? Не знаю, но по предположениям, после того, как священники покинули Гермут, спятивший призрачный копьеносец с кем-то схватился. В городе оставались свидетельствующие об этом следы. Так он умер, этого я не знаю. Священники старались разузнать о том, что с ним произошло, но в итоге они не смогли выдержать весь этот ужас, царящий в городе, и просто ушли. А после этого Че Гальон понизил голос. Город, окутанный этой дурной аурой, окончательно превратился в руины, и в нем больше никто не смог жить. Даже вездесущие крысы не стали соваться в Гермут. Прошло 10 лет, и эта зловещая аура, конечно, спала, но если в город войдет простой человек, то он либо потеряет разум, либо просто умрет. Так значит, должны появиться призраки? Да, появятся призраки несправедливо убитых людей. Именно из-за них в городе и царит эта ужасная атмосфера. Проезжающие рядом люди не раз видели тут призраков и слышали вопли оттуда, где не было ни единой души. Все ненадолго замолчали, но затем тишину нарушил Мо Ён Чан. Не уверен насчет привидений, но вот нелюди точно появятся. Потому что зловещая аура, которая убивает и калечит людей, наоборот исцеляет и питает монстров. Я уверен, что это место давно заселили нелюди. Мы же на юге. Разве ты не должен знать о них больше меня? Мо Ён Чан посмотрел на Че Гальона. Их семья располагалась в Дивине, а это совсем близко от юга. Знаю, нелюди действительно надоедливы и жестоки, но если Кровавый Союз что-то там затевает, и если к происходящему приложили руку темные маги, то их точно необходимо остановить. Вы так не считаете? Вдруг они пытаются повторить то, что пытался сделать Ким Джон Хён 10 лет назад? Со смертью ничего не поделаешь. Мо Ён Чан поправил одеяло и прилег. Сколько славу и почет не зарабатывай, после смерти ничего не останется. Да, смерть – это конец. Мо Ён Чан ни за что этого не забудет. Для того, чтобы окончательно не потерять то, что осталось от его семьи, он 10 лет назад начал активно изучать ци. Несмотря на то, что он перешел через границу превосходства, он считал, что этого мало, и продолжал учиться новому день ото дня. Он хотел стать настолько сильным, чтобы ему было не стыдно постучаться в дверь Мурима. Он смог снова сделать свое имя более значимым, но как только он умрет, ничего не останется. Он вспомнил образ своего мертвого отца и закрыл глаза. Скоро начало вставать солнце, и они направились в сторону Гермуда. Они собирались выяснить, что произошло в этом городе, и что должно произойти. Но что если они не смогут? Ведь им нужно будет вернуться в Мурим и доложить о том, что они узнали. Прежде чем войти в город, Танахи раздала всем по пилюле. Хотя дурная энергия и начала слабеть за эти долгие годы, все же ничего хорошего ожидать не стоит. Все они положили по пилюле в рот, и Танахи подумала: время идет, а я продолжаю заниматься одним и тем же. Стоило уже давно выйти замуж и перестать страдать этой ерундой. Вот закончим это дело, и я точно замуж выйду. С этими мыслями она проглотила пилюлю. Она и подумать не могла, что спустя несколько часов ей предстоит увидеть то, что не приснится даже в кошмаре, и снова обмочиться. Глава 327, печать 2. 10 лет назад в Гермуде погибло несколько десятков тысяч человек. Именно здесь обитал король магов Ким Джон Хён, и здесь же слетел с катушек призрачный копьеносец, начав заживо пожирать зомби. Прошло целых 10 лет с того момента, как тут произошли все эти страшные события. Теперь же от города не осталось ничего, кроме развалин. Когда-то давно Гермуд считался одним из привлекательнейших городов на юге, но после событий десятилетней давности он приобрел дурную репутацию и славился тем, что больше напоминал ад. По этой причине сюда никто не приходил, и город продолжал разваливаться. Разумеется, существование такого жуткого места рядом с поселками посеяло беспокойство. Его дурную славу дополняли слухи о том, что Кровавый Союз затевает что-то в городе, но об этом пока известно слишком мало. Собрав всю доступную информацию, они добрались до Гермуда в надежде узнать что-то еще, но сделать этого им не удалось. После того, как призрачный копьеносец спятил, город наполнила зловещая аура. Даже местная почва вымерла, и вокруг не было ни единого сорняка. И да, бедняков здесь тоже не оказалось. Сюда часто захаживали нелюди, чтобы впитать в себя негативную энергию, но даже самые сильные из них не могли с ней справиться, и в лучшем случае просто уходили прочь. Сейчас количество негативной энергии сократилось, и город можно было посещать, но простые люди по-прежнему не могли выдержать такое испытание. Впрочем, из-за этого недалеко от города начали расхаживать нелюди, заглядываясь на здешнюю энергию, которую до этого получить не могли. Из-за нелюдей Гермуд еще больше оброс слухами, из-за которых люди уехали настолько далеко, насколько возможно. Никто не знал, что здесь творится, что произойдет и каковы будут последствия. А внезапно раздался возглас. Неужели это кровавый союз? Взгляд Мэйон Чана, замахнувшегося мечом, дрогнул. Он не успевал следить за быстрыми передвижениями противников, которые больше походили на мрачные тени. Они определенно преодолели границу превосходства. Бледная кожа, красные глаза и острые клыки. Это явно не люди, вампиры. Но почему они здесь? Это значит, что в кровавом союзе состояли и вампиры. Мэйон Чан заскрипел зубами и покрепче сжал меч. Он постарался напасть на врага, но сделать этого ему не удалось. Зато враги приняли это за приглашение и напали в ответ. Мэйон Чан проглотил воздух и благодаря походке вышел из окружения монстров. Вампиры обладали большим спектром возможностей, нежели люди. Обычно свежеиспеченных вампиров легко можно прикончить, но эти полагались не только на свои физические возможности, и явно не глупили. Мэйон Чан впал в ступор. С жутким ревом к ним навстречу вышел еще один враг – оборотни. Следом за ними в черных робах шли темные маги. Все они явно превосходили отряд Мурима, как числом, так и силой. «Сдавайтесь, и мы вас не убьем». Муримы пошли на уступки. Конечно, с таким решением согласились не все, и часть из них продолжила сражение. Сколько умерло? 23. 12 травмированы, у остальных легкие ранения, о которых не стоит переживать. О состоянии отряда докладывал член Кровавого Союза, Шура Яндао, и надо сказать, что его имя было довольно известно. Благодаря своей славе ему удалось занять высокое место и в Кровавом Союзе. Он, склонив голову, докладывал об обстановке. Выслушавший его вампир кивнул и подошел к темному магу. «Мы справимся, точный ответ я не дам. Печать, наложенная на это место, отличается от других. Она не магическая, а созданная с помощью чар», — ответил темный маг, и вампир недовольно нахмурился. «Ты уж постарайся меня не огорчать. Темные маги здесь именно для того, чтобы снять печать». «Что?» Мэйон Чана и остальных муримов, решивших сдаться, взяли в плен, а не убили. У них не было шансов, ведь они даже не могли воспользоваться Нигун в полную силу. Но пускай их и схватили, уши им никто не закрывал. Печать, что за печать? Мэйон Чан не понимал, о чем разговаривают эти монстры. Их взяли в плен, и теперь им нужно было думать, что делать дальше. Благодаря тому, что они сдались добровольно, потери оказались не настолько велики, как могли бы. Почему же нас не убили и взяли в плен? Пока Мэйон Чан думал над этим вопросом, Танахи сидела рядом с ним, низко опустив голову. Ее раздражало, что они вляпались в неприятности во время ее последнего задания. Она уже думала, что когда закончит дело, то сможет спокойно вернуться домой, выйти замуж за мужчину из значимой семьи и наконец-то отдохнуть. «Эй!» – выкрикнул Хван Бомёнун, полностью покрытый ранами. Он был тем, кто решил не сдаваться и продолжал сражение, вспотев до ниток и получив приличное количество ранений. Он накликнул стоявшего ближе всех вампира и посмотрел на него наполненными кровью глазами. «Что вы собираетесь здесь делать? Куда вы нас притащили?» Пленных привели в место, где ощущалась самая страшная энергия среди всех развалин. Хван Бомёнун взглянул на поежившегося Че Гальёна и осмотрелся вокруг. С одной стороны от них сидели оборотни и пили алкоголь, а с другой находились вампиры, наблюдавшие за муримами. «А что ты будешь делать, если узнаешь?» – пробормотала женщина-вампир, производящая впечатление холодной личности. «Неужели ты думал, что вас действительно просто так взяли в плен?» «Что?» – выпалила Танахи, увидев улыбку на губах вампирши. «Вы же сказали, что не убьете нас, если мы сдадимся. Какая ты наивная!» – рассмеялась вампирша. «Вы в любом случае все умрете. Думай просто, что вам не повезло. А-а-а». Услышав эти слова, Танахи расплакалась. Узнав, что, возможно, скоро она умрет, она не могла не зарыдать. Мой Йон-чан, заскрипев зубами, попытался пошевелиться. Он не для того учился ци, чтобы умереть в подобном месте. Впрочем, их силы блокировались, и Нигун использовать не получалось, так что его шансы освободиться близились к нулю. «Позвольте спросить кое-что перед смертью», — сказал Че Галь-Йон. Он подавил дрожь в голосе и с усмешкой посмотрел на вампиршу. «Будет грустно умирать, так и не узнав ответа. Что-что вы собираетесь делать здесь, и почему не убили нас сразу, а взяли в плен? Вы — жертвы. Теперь у них уже не было причин скрывать правду. Разумеется, раньше они в этом признаться не могли, иначе бы муримы не сдались так легко. Жертвы, которые позволят снять печать. Печать, и что же запечатано в этом городе?» Ребекка, другой вампир, услышал, как женщина ведет беседу с пленными, и окликнул ее, заставив обернуться в его сторону. «Все готово». «Хорошо», — Ребекка взглянула на Че Галь-Йона. «Малыш, прости, что повторяюсь, но вам просто не повезло». Она оставила пленных с этой мыслью наедине, а сама вернулась к остальным вампирам. Хван Бомёнун закричал вслед Ребекке, но та просто отмахнулась. «Печать, печать». Че Галь-Йон понимал, что они могут скоро умереть, но теперь на него больше воздействовал не страх, а любопытство того, что же за печать лежит на городе. Подошли темные маги. Они подняли руки, и изображенный на земле магический круг начал подниматься в воздух. Взгляд муримов устремился вверх. Для темных магов жизни сотен муримов не представляли особой ценности и больше напоминали расходный материал. Шанс облажаться у нелюдей был велик, но неважно каким будет итог, они не расстроятся. «У нас получится?» – спросила Ребекка у стоящего рядом вампира. Лашин был родственником знаменитой Джиниеллы. Именно он занимал пятое место по силе среди всех тех вампиров, кто принадлежал к королевскому роду. «Не знаю», – пробормотал Лашин, потерев переносицу. «Раз уж темные маги не были уверены в успехе, то он точно ничего не мог подтвердить. Но он знал, что должен любыми силами снять печать с этой земли, ведь это было заветным желанием его хозяйки, королевы вампиров. Если не выйдет, то тут ничего не поделаешь. Будет немного жаль, но ничего, подготовим новых жертв. А человеческих душ точно будет достаточно для снятия печати. Ну а что ты предлагаешь? Найти того самого великого заклинателя?» — раздраженно спросил Лашин. Ребекка пожала плечами. «Но если королева...» — «Хватит. Будущее, которое она видела, уже не имеет смысла. Она больше не может видеть будущее, а значит и не сможет найти того заклинателя, что наложил печать на город». Из-за столь резкого ответа Ребекка больше не задавала вопросов. Заучит у них ничего не оставалось, кроме как сидеть и ждать то, чему суждено случиться. Темные маги начали читать заклинание. Поднявшийся в воздух круг засветился, и сидевшие в нем пленники задрожали. Проломить защиту магического круга невозможно, так что темные маги были уверены в том, что взятые в плен муримы, а вернее их души, точно пойдут на то, чтобы снять печать. Темные маги не торопились и делали все постепенно. Первыми начали умирать те, кто находился в самом центре. Из их взгляда сперва пропадал свет, а затем они просто умирали. Никто этого не видел, но души погибших людей вылетали из их тел и перемещались в нарисованную в центре круга печать. Тук-тук, тук-тук, кто-то тихонько стучался в невидимую дверь. Услышь кто-то такой звук поздней ночью, то непременно бы взбесился из-за того, что ему мешают спать. Его глаза резко распахнулись, но голова и тело по-прежнему казались тяжелыми. Голова была абсолютно пуста, никаких мыслей, но спать не хотелось, будто он только что проснулся после долгого сна. Постепенно этот звук начал больше напоминать ненадоедливый стук в дверь, а треск стекла. И для того, чтобы перестать слышать этот звук, нужно окончательно проснуться и подняться с места. «Ох ты, бестолочь!» За глухим постукиванием послышался знакомый голос. Наконец-то проснулся, а, прежде чем окончательно прийти в себя, он увидел тот самый образ. В самом центре сидел Хаджу, там же, где он в последний раз его видел, а вокруг был рухнувший мир. Но теперь в нем нет никаких расколов. «Пора бы тебе уже вставать», — Хаджу тоже поднялся с места. «В итоге все вышло именно так, как ты и говорил. Ты ждал меня, я уже задумывался о том, чтобы просто сдаться и уйти», — пробубнил Хаджу. «Знаешь, я забеспокоился, когда увидел, что твое подсознание восстанавливается. Я задумался, а не может ли вернуться и пожиратель. Но несмотря на все беспокойства Хаджу, пожиратель не появился. Он просто был второй личностью Сунмина в его подсознании, которую он убил раз и навсегда с помощью белого шипа. Пожиратель больше не воскреснет. Как долго ты тут будешь сидеть? Ты еще не до конца проснулся? Может тебя стукнуть разок? Спросил Хаджу. Сунмин услышал это и рассмеялся, помотав головой. Нет, все нормально, пойдем. С этими словами парень встал на ноги. Глава 328, печать 3. Он не знал, сколько прошло времени, но все началось в тот момент, когда он вонзил белый шип в свое тело. Делая это, он не знал, что произойдет, но из-за отчаянного вопля пожирателя понял, что делает все правильно. Так он смог убить не только себя, но и пожирателя, который собирался полностью занять место Сунмина в его же сознании. Это стало возможно благодаря удачному стечению обстоятельств. Изначально предполагалось, что как только пожиратель пробудится, то сознание Сунмина тут же разрушится и в его теле останется один пожиратель. Но этого не произошло, и он остался в подсознании, а в его руках внезапно появился белый шип. К тому же, в дело вмешался Хаджу, который вовремя отвлек пожирателя, и Сунмин успел сделать то, что должен был. А вдруг все это было случайностью? Но Сунмин больше не мог верить в случайности. Сколько таких случайностей у него уже было, не знаю. У него было много вопросов. Сколько времени прошло с момента, как он убил себя? А что с его телом? На самом деле, последний вопрос беспокоил его больше всего. Что было с его телом, пока душа была мертва? Когда Сунмин впервые пробудился в качестве нелюдя, с его телом все было нормально. Тогда он вел бой с какой-то сущностью у себя в голове. Если так подумать, то это была часть пожирателя. Когда Сунмин вернул свое тело и оставил его в подсознании, он сказал: «Еще увидимся». Тогда Сунмину удалось подавить эту сущность только потому, что время конца еще не настало. Апокалипсис должен был начаться после того момента, когда в прошлой жизни он умирает и берет в руки камень, который возвращает его в прошлое. Если мое сознание живо, значит и с телом все нормально. Это же не может оказаться загробным миром. А тогда чем? Что делало его тело, пока сознание отсутствовало? Что стало с его телом после того, как пожиратель ушел? Не знаешь? Нет. Я пытался уловить твое тело, пока тебя не было, но так и не смог этого сделать, пробормотал Хаджу. Но ты точно жив. Сколько времени прошло? Сунмин совершенно не ориентировался во времени, но у него было предчувствие, что его отсутствие не ограничилось несколькими днями. Когда он потерял сознание в мире Тенера, то очнулся спустя несколько месяцев. Не знаю, но думаю, несколько лет точно прошло. Несколько лет, ага. Боже мой, усмехнулся Сунмин и почувствовал дрожь. Его охватило беспокойство за его тело. Что оно могло делать несколько лет, пока сознание не было на месте? Бум, бум, бум. Что это за звук? Подумал Сунмин. Его сознание напряглось, и поскольку его никто не контролировал, он вздохнул и открыл глаза. Сейчас он видел перед собой не свое сознание. Он вообще ничего не видел, было слишком темно. Правда, не вокруг, а из-за сильно отросших волос у него перед глазами. Сунмин попробовал пошевелиться, но тут же услышал лязг цепей. Он вернулся в свое тело спустя несколько лет, а оно оказалось связано. Это еще что? Недовольно пробубнил Сунмин. Он был связан не только металлическими цепями, но и скован амулетами, исписанными красными чернилами. Сунмин попробовал пошевелиться еще раз. Ощутив сильное противодействие, он все же смог сдвинуться. Он опустил взгляд на свое тело и какое-то время рассматривал его. Тело, в которое он вернулся спустя несколько лет, выглядело не так плохо, как он себе представлял. Даже наоборот, он чувствовал себя куда лучше, чем раньше. Причину он не знал, но количество сил нелюдя сократилось. Но это не значит, что он стал слабее. Защита окончательно пропала, но и это было неплохо. Наложенный о слой защиты окончательно рухнула, и он стал нелюдем, но с помощью этого ему удалось убить пожирателя. Это значит, что он стал нелюдем, но сохранил свою человечность. При этом беспокойство, которое всегда его преследовало, исчезло. Теперь ему не нужно чувствовать обремененность тем, что он применяет слишком много силы нелюдя. Но даже так он сможет оставаться человеком. Это все Ким Джон Хён, пробормотал Хаджу в голове у Сунмина. Именно из-за него Сунмин очнулся нелюдем. Хотя в итоге все вышло отнюдь неплохо, была вероятность того, что конец окажется плачевным. Но прилива не произошло. Это уже жадность. Сунмин горько улыбнулся. На самом деле, Факт того, что прилива не произошло, наоборот успокаивал его, потому что он хотел добиться этого своими силами. К тому же, это значит, что ему еще есть куда стремиться. В общем, я понимаю, что примерно произошло. После того, как ты пробудился пожирателем, кто-то запечатал тебя. Как думаешь, кто? Это не магия, а чародейство. Может, это та великая заклинательница? Странно. Мне кажется, что она бы не смогла остановить тебя. А вдруг ей помог Авель? Нет, такого не может быть. Сун Мин помотал головой. Авель погиб. Он пожертвовал остатки своей жизни на то, чтобы вытеснить из этого пространства Ким Джон Хёна. Авель, тихо произнес Сун Мин. Именно он сделал больше всех для спасения этого мира и смог окончательно избавиться от того, кто вел за собой конец. Бум, бум, бум. Звук не останавливался. Сун Мин медленно вдохнул, набирая сил. От его тела исходили раскаты грома. Неигунные силы нелюдя смешались и потекли по крови. Никакого сопротивления не было. Неигунные силы нелюдя в полной мере слушались Сун Мина. От его тела начали исходить фиолетовые молнии, которые разбили и испепелили металлические цепи, сдерживающие его тело. Это первая печать. Все пространство наполнено печатями-блокираторами. Ты не сможешь от них всех вот так легко избавиться. Хаджу заживал концовку. Сун Мин и сам понял почему. Откуда-то издалека, где была только тьма, в его сторону начал двигаться огонек. Он пригляделся и увидел раскол. С каждым глухим ударом, который Сун Мин слышал, раскол становился все больше. Видимо, кто-то пытается достать тебя отсюда. Этот надоедливый стук, который Сун Мин не хотел бы слышать, был звуком его освобождения. Он направился в сторону раскола. Звук и не думал останавливаться. Слишком медленно Сун Мин поднял руку. Внезапно он понял, что в его руке нет копья. К нему слишком поздно пришло сознание. Это все равно, что грызть жесткую пищу без зубов. Он поднял обе руки и осмотрел их. Фиолетовые молнии покрыли руки. Поскольку они созданы из нейгуна и силы нелюдя, они казались мощнее, чем обычно. Он направил руки на раскол и помог ему расшириться. Совсем скоро проход стал размером с человеческий рост. Сун Мин раскрыл черный гром. Молнии покрыли его тело, и он выскочил наружу. «Хватит!» — кричала Танахи сквозь слезы. Среди муримов, взятых в плен, несколько десятков уже умерло. Один из темных магов посмотрел на нее, и по ее телу пробежал холодок. Люди умирали не в каком-то определенном порядке. Ну, или ей так казалось. Каждый раз, когда магический круг начинал блестеть с новой силой, умирал один из членов мурима, и это пугало Танахи еще сильнее. Возможно, она бы не так боялась смерти, если бы знала свой номер. Да дайте хотя бы время составить завеща, она не договорила. И она, и сидящий рядом Че Гальон, которого больше интересовала печать, чем страх смерти, и Хван Бумёнун, и Мо Ён Чан, все они, дрожа, сидели и пытались придумать план побега. «О!» — воскликнул один из темных магов, сидящие неподалеку и распивающие алкоголь оборотни, которых, казалось, вовсе ничего не интересует, обернулись. То же сделали и остальные темные маги, а следом удивились и вампиры. Вышедший из раскола Сун Мин моментально привлек внимание каждого. Он появился в воздухе и плавно спустился вниз, оглядываясь по сторонам. 10 лет. Сун Мин не смог вспомнить Мо Ён Чана, который больше не был мальчишкой, но вот Танахи он узнал. Она сохранила свою привлекательную внешность. Что она тут делает? И кто это рядом с ней? Сун Мин посмотрел на распивающих алкоголь оборотней. Он никого из них не знал, но в их взглядах читался интерес и любопытство. Дальше он посмотрел на темных магов. А вампиры что тут забыли? Коснувшись земли, он первым делом осмотрел свое тело. Копья нет, но доспехи были при нем. Все ранения, если таковые были, затянулись, но вот запах вызывал отвращение даже у него самого. Сун Мин все это проигнорировал, но из-за слишком длинных волос смотреть вперед ему было тяжело. Он откинул волосы назад и понял, что они доходили аж до плеч. Сколько же времени прошло, ногти тоже сильно отросли и начали заворачиваться внутрь, а зубы он постучал ими и понял, что это клыки нелюдя. Можете сказать, что происходит? Он не стал адресовать этот вопрос кому-то конкретному, любой его бы устроил. Только вот никто ему не ответил. Сун Мин вздохнул и посмотрел на Танахи. Давно не виделись. Ты кто? Не узнаешь меня? Мы ведь встречались несколько раз. Я Ли Сун Мин, тот самый призрачный копьеносец. Призрачный копьеносец! Закричал Че Гальон. Теперь он все понял. Печать жертвы. Он и предположить не мог, что призрачный копьеносец пролежал здесь целых 10 лет. «Как ты здесь?» «Это я и хотел узнать, где я?» «В Гермуде», — ответил Лашин. Он сделал несколько шагов и приблизился к Суньмину. «Ты же не забыл, Гермуд?» «Да такое забудешь. А кто ты?» «Нет, меня больше интересует другое». Суньмин почесал переносицу. «Сколько времени прошло с момента битвы с Ким Джон Хёном?» 10 лет, — ответил Лашин. Суньмин раскрыл рот от удивления. Глава 329, печать 4. 10 лет, — переспросил Суньмин. Услышанное никак не укладывалось у него в голове. Он рассчитывал максимум на 5 лет, но никак не 10. В течение всего этого времени он был заперт в своем сознании. 10 лет. Еще раз тихо проговорил Суньмин и усмехнулся. «Значит, кто-то запер его в Гермуде на 10 лет. Но вот кто меня закрыл в Гермуде, мы точно не знаем, но это точно был не маг, а заклинатель. Но заклинатели такого уровня встречаются довольно редко». Прау. Он начал в какой-то степени понимать, что происходит, ведь она была здесь 10 лет назад. Авель пожертвовал всю свою жизнь ради магии Грейс, но Прау не умерла. Суньмин получил на прощание подарок от Ким Джон Хёна, и нелюдь внутри него вышел наружу. Видимо, чтобы остановить его, Прау наложила на Суньмина печать. «Хорошо, что я не умер. Кто вы?» – спросил Суньмин у Лаошина. Он слегка отвел взгляд и увидел десяток вампиров у него за спиной. Оборотни тем временем перестали выпивать, и в какой-то момент оказались рядом с Суньмином и пристально смотрели на него, скрестив руки. На него уставились как темные маги, так и муримы. Суньмин поднял палец и указал на пленников. Что с ними? Разумеется, его многое интересовало после того, как он очнулся спустя 10 лет. Лаошину не очень хотелось отвечать на все эти вопросы, но проявлять недовольство он не стал. Ему хотелось произвести на Суньмина как можно лучшее впечатление. «Меня зовут Лашин, я принадлежу к семье королевы вампиров». Суньмин сразу понял, что речь идет о Джиниэлле, но услышав, что этот вампир член ее семьи, он нахмурился. «Мы пришли на далекий юг ради того, чтобы снять с вас печать. А эти люди – хищники?» «Нет, конечно. Как можно приписывать людей к хищникам? Они здесь только для того, чтобы выполнять мелкие поручения», — ответил Лашин, посмотрев на воинов Кровавого Союза. Услышав, как о них отзываются, они даже не расстроились и не поморщились. Лашин, будто предвидя следующий вопрос Суньмина, поднял руку и указал на пленников. «Это муримы. Они прибыли сюда, чтобы нам помешать, и нам пришлось схватить их. Почему часть из них мертва?» Суньмин указал на трупы. Лашин усмехнулся. «Все ради того, чтобы снять с вас печать. Наши темные маги не смогли с ней справиться своими силами, поэтому пришлось прибегнуть к такому способу. Из-за него погибли люди. Не самая лучшая новость, но тем не менее Суньмин не стал высказывать недовольство и бросаться в Лаошина обвинениями. Он просто кивнул и спросил. «Королева вампиров приказала вам снять с меня печать?» «Да», — ответил он, немного помолчав. «Это была ложь. Королева вампиров не отдавала таких приказов. Где сейчас Джиниэлла?» «У себя дома на севере. Почему она не приехала лично?» «Она готова вас подождать», — ответил Лашин. Суньмин усмехнулся. «Подождать? Это точно она сказала? Наверное, она просто не может». Разумеется, Суньмин не собирался ехать на север только потому, что там его ждет королева вампиров. Скорее всего, Джиниэлла и сама об этом догадывается. Раз уж она не пришла сюда лично, то встретиться в ближайшее время у них не выйдет. Чего же она хочет? Суньмин пожал плечами. «А если я не поеду, придется доставить вас к ней насильно», — пробормотал Лашин. Он ошибался. Джиниэлла не приказывала Лаошину снимать печать, наложенную на Суньмина. Она не отдавала никаких приказов, связанных с ним, не могла разглядеть его своим пронзительным взглядом и не видела связанного с ним будущего. Поэтому она ничего не предпринимала по отношению к нему. Год назад Джиниэлла потеряла свою способность. Она больше в принципе не видела будущего. С того момента она перестала выходить за пределы своего дома, оборвала почти все связи с другими вампирами, и они стали сами по себе. Лашин действовал сам, но ради своей королевы. Он собрал оборотней, часть вампиров и темных магов, создав Кровавый Союз еще до того, как Джиниэлла заперлась в собственном доме. «Думаешь, справишься?» — спросил Суньмин, вскользь взглянув на Лаошина. Танахи нервно сглотнула. Она думала, что для них происходящее не сулит ничего хорошего. «Мой Йон Чан», — сверлил Суньмина наполненными кровью глазами. «Спасите!» — завопил он спустя какое-то время. «Я Мой Йон Чан, младший брат убитого вами Мой Йон Саджина». Услышав это, Суньмин вздрогнул. Он обернулся и посмотрел на Мо Ёнчана. Тот взглянул в золотистые глаза Сунмина и сглотнул. Прошло 10 лет, и он сильно изменился. Как его тело, так и лицо. Посмотрев на него, Сунмин ощутил грусть. Сунмин не убивал Мо Ёнса Джина. Отряд Мо Ён умер на севере из-за глупого желания отомстить. «Ты сильно вырос», — пробормотал Сунмин и снова посмотрел на Лаошина. «Значит, они больше тебе не нужны? Если вы пойдете с нами, то мы не станем их убивать». «Кажется, ты заблуждаешься», — улыбнулся Сунмин, смотря на Лаошина. «Ты не можешь заставить меня что-либо сделать, но все могло быть иначе, если бы королева вампиров пришла лично». «Кажется, вы не воспринимаете нас всерьез», — нахмурился Лаошин. Он сам не относился к Сунмину как к простому человеку. Лаошин знал, на что он способен, и хорошо подготовился. В конце концов, Сунмин ведь победил рыцарей смерти и убил Владера. Лаошин был пятым по значимости в семье королевы вампиров и получил немало ее сил. К тому же, пришедшие с ним вампиры тоже были не из робкого десятка и обладали приличным количеством сил. Кроме того, он заручился поддержкой оборотней. Он бы привлек и Джу Вона, но они давно не виделись. Год назад Джинни и Элла заперлась дома, а спустя несколько месяцев пропал и Джу Вон. Сунмин усмехнулся. Как и говорил Лаошин, слабых среди них не было. Воины, используемые для выполнения мелких поручений, и темные маги не представляли никакой угрозы, но вот с вампирами и оборотнями все было иначе. «Я не хочу с вами сражаться, если вы пойдете вместе с нами». Их желания не совпадали, никто из них не хотел уступать, поэтому диалог не шел и возникал конфликт. Вопрос оставался лишь в том, кто первым начнет действовать. Сунмин опустил взгляд на пустые руки. Тело чувствовало себя хорошо, но вот копья не хватало. «Ничего не поделаешь». Он оттолкнулся от земли, и когда его тело пропало, пространство с грохотом разверзлось. Раскаты грома, вызываемые его перемещениями, сотрясали землю. Сидевшие на полу воины закричали, подпрыгивая на месте. С непрекращающимися воплями среди воинов появился Сунмин. Прошло всего несколько секунд, а он показал, на что способен. Сунмин огляделся вокруг и снова присел. Столкнувшийся с ним взглядом темный маг тут же насторожился, но даже при этом его взгляд был пустым. Сунмин промчался мимо них и поднялся в воздух. Он понимал, что они уже потеряли рассудок, и поэтому не было толку нападать на них. Какой он быстрый! Лаошин оттолкнулся от земли. Приведенные им 20 вампиров сделали то же самое. Оборотни приняли волчью форму и, подпрыгнув в воздух, выполнили переворот. Сунмин хотел по привычке замахнуться копьем, но в руках ничего не было. Ну, что поделать, он поднял обе руки. Копье использовать привычнее и удобнее, но это не значит, что он не знал, как драться в рукопашную. Сунмин унаследовал силу Ян Ильчона, и все его знания были в голове. Он сделал разворот и выставил длинные когти вперед. Для Сунмина это действие казалось медленным, но на самом деле двигался он невероятно быстро. Противники не успевали следить за ним. Он использовал отросшие ногти, делал всевозможные прыжки и перевороты, сопровождаемые фиолетовыми молниями. Никто его не видел, но все чувствовали, что рядом находится опасность. Он с силой ударил по голове оборотня, но он все же почувствовал удар на себе. Сунмин ощутил, что на него хотят напасть сбоку, и тут же исчез. Он сосредоточился на неигунной силе нелюдя и, подняв руки вверх, сила вырвалась наружу. Фиолетовая молния одним ударом поразила мчащихся впереди всех оборотней. Те сглотнули появившуюся во рту кровь. Из того, что они выжили, можно сделать вывод, что это сильнейшие из сильнейших оборотней. Их раны, из которых ручьем текла кровь, затянулись, и они с новыми силами бросились на Сунмина. Вампиры, используя оборотней как щиты, тоже нацелились на него. Лаошин столкнулся с Сунмином взглядом. 10 лет под печатью не сделали его слабее. Наоборот, физически он стал нелюдим, но благодаря тому, что пожиратель окончательно исчез, он стабилизировался. Тела оборотней, служившие щитами для вампиров, разорвало черным громом. Сунмин подошел ближе. Лаошин стиснул зубы и нацелился на его шею, но тут же его взрывом откинуло назад так сильно, что он пробил дыру в полуразвалившейся стене. «Лаошин!» — выкрикнула Ребекка. Никто не ожидал, что такой могущественный вампир может вот так просто упасть. Пускай луна и не была полной, он не был настолько слаб, чтобы кто-то смог одолеть его с одного удара. Пораженные ударом молнии оборотни, пошатываясь, поднялись. Они тоже получили смертельные ранения, но не погибли. Ребекка и другие вампиры с ненавистью во взгляде смотрели на Сунмина. «Какие они глупые», — проговорил Хаджу. Сун Мин был с ним согласен. Прошло совсем немного времени, и все вокруг окрасилось кровью. В итоге воины и темные маги оказались целее более сильных противников. Сун Мин протер с лица кровь и подошел к пленникам. Вампиры и оборотни не умерли, но уже не могли восстанавливаться настолько быстро. Этого было достаточно. Ла Шин не последний вампир в семье Джиниэллы, и Сун Мин поэтому решил, что все же не стоит убивать его. Ему вовсе не хотелось понапрасну злить королеву вампиров. А-а-а. Танахи посмотрела на подошедшего Сун Мина и задрожала. Все это время она наблюдала за сражением. Разве человек вообще может так двигаться? Это и есть настоящая ци. Ты как? От сидящей на земле Танахи исходил запах мочи. Сун Мин сделал вид, что не заметил этого, и освободил заложников. Глава 330, печать В. С одной стороны, Сун Мина можно назвать героем. Люди говорили, что если бы 10 лет назад он не слетел с катушек, пережил историю с рыцарями смерти и убийством Ким Джон Хёна, то он определенно стал бы героем, потому что даже несмотря на его дурную репутацию, то, что он совершил, перекрыло бы все его недостатки. Но в итоге стал он не героем, а монстром. Победив рыцарей смерти и короля магов, он сошел с ума. На этом история Сун Мина и закончилась 10 лет назад. Пойдемте. Прежний Сун Мин, больше известный как призрачный копьеносец, сейчас стоял перед ними. По лицам освобожденных муримов было понятно, что они не знают, к чему им готовиться. Раньше Сун Мин был их врагом. Разумеется, прошло уже 10 лет, и о вражде все уже давно забыли. Можно сказать, что сейчас он практически взялся из ниоткуда и стал их освободителем. Хотя, на самом деле, это работает в обе стороны. Сун Мин смог освободиться из-под печати только благодаря их жертвам. Танахи собиралась что-то сказать, но она и сама не понимала, как должна поступить в сложившейся ситуации. Она смотрела в спину идущего впереди нее Сун Мина. Они шли по направлению к выходу из Гермурда. «Спасибо, что спасли нас», — сказал Мо Ён Чан. Хотя он тоже шел позади Сун Мина, но не планировал нападать на него с желанием отомстить, как это сделал его отец. Он просто не был уверен в том, что месть необходима. «Так значит, вы не помните последние 10 лет?» Сун Мин ничего не ответил на слова благодарности, и следующий вопрос задал Че Гальон. На всякий случай он обращался к нему вежливо. Это было доказательством того, что он признает заслуги Сун Мина. На вопрос Че Гальона Сун Мин кивнул. «Я не помню совершенно ничего. Что же происходило с ним эти 10 лет?» Разумеется, Сун Мин и сам задавался этим вопросом, но пока он собирался вывести всех из Гермуда, а затем связаться с Невилом и постараться что-то узнать. «А нужно ли их провожать? Можно же просто бросить их?» – спросил Хаджу. «Они же стали жертвой, благодаря которой спала печать. Нужно отблагодарить их. Тоже мне», – пробубнил Хаджу. «Если вас что-то интересует, то спрашивайте меня обо всем. Если я буду знать, то обязательно отвечу. Как вас зовут?» Первым делом спросил Сун Мин. Че Гальон никак не ожидал такого вопроса и на какое-то время замолчал, но затем ответил. «Че Гальон». Услышав это, Сун Мин удивленно обернулся. «Погибший Че Галь Тэрён был моим старшим братом. А что он должен сказать в такой ситуации?» Сун Мин заколебался, и Че Гальон тут же поднял руку. «Все в порядке. А что произошло после того, как я спятил?» «Разумеется, Че Гальон мог ответить на этот вопрос. Когда вы сошли с ума, вы напали на членов своего же отряда, и были жертвы, как я и думал». Сун Мин вздохнул. Он, конечно же, об этом не помнил. Устав от сражения, они не смогли дать должный отпор и отступили. Последнее, что они видели, это то, как вы пожирали зомби. Ой, фу, Хаджу, кажется, начало подташнивать. Как только Сун Мин услышал, что он ел тухлятину, у него и у самого к горлу подступил ком. «Отряд из священников подготовился и вернулся, чтобы убить вас, но в городе уже никого не было, зато появилась печать. Если верить вампирам, то вас запечатала великая заклинательница, которая участвовала в битве, но к этому есть вопросы. Если опираться на следы, найденные в городе, то вы с кем-то сражались, прежде чем вас запечатали». «Я сражался, да, но не знаю с кем. Следов там было слишком много, и ваше сражение еще больше разрушило город». «С кем же он сражался?» «Точно не с Прау. Физически она не так хорошо развита, чтобы противостоять нелюдю. Вот уж загадка. Прау просто не смогла бы запечатать бушующего нелюдя. Кто-то остановил меня», Сун Мин пришел именно к такому выводу. «К Кто-то появился в городе после отступления священников и не дал ему продолжать свирепствовать. А затем Прау объединилась с этим кем-то силами и запечатала Суньмина. Но кто это был? Кто обладает достаточным количеством сил? Это точно не Джиниэлла и не Джувон. Может, скрывшийся на севере король копии и черный дракон? Но нет, временные рамки не совпадают, они бы просто не успели. Хотя нет, если черный дракон принял форму дракона, то в теории они вполне могли добраться вовремя. Маловероятно, что это был Мусин. А может быть Ви Джихюн или Пексова, он не знал. Можно строить сколько угодно теорий, но все они пока без доказательств. К счастью, со святыми все хорошо. После произошедшего, они публично осветили события в Гермуде. Вы считались мертвыми на протяжении 10 лет. Понятно, но он не умер. Нужно многое узнать, и обязательно найти Ви Джихюн. От пожирателя он узнал, почему она наделена талантом. Темный дух с ее помощью собирался остановить конец. Интересно, насколько сильной она стала за 10 лет? За 10 лет мир не рухнул. Но история конца еще не завершена. Он сказал, что королева духов придет в себя. Перед смертью пожиратель сказал, что придет королева духов. Может, она станет следующей причиной конца? Но почему? Суньмин не знал, как умерли Каин и Авель, поэтому ему было сложно понять это. Он сказал, что королева вампиров начнет действовать. Если это действительно случится, то и она станет причиной дальнейшего разрушения. Сможет ли он остановить ее? Он не был в этом уверен. Для него Джиниэлла была самым настоящим монстром. Пускай он и получил силы нелюдя, и все же не приобрел уверенность в том, что сможет справиться с Джиниэллой. В общем, у ворот Суньмин остановился. На этом моменте он отплатил за свое спасение. Че Гальон собирался что-то сказать, но Суньмин его бы не слушал. Прошло 10 лет, и у него появилось за это время много дел. Для начала он собирался отправиться в лес феи и встретиться со Слой, а заодно узнать местоположение Скарлетт. Затем он думал направиться в Армур, и встретившись с Яной узнать, где находится Прау. Ему предстоял долгий путь, но для него это было неважно. Что? Он вызвал магическую лошадь, но она не появилась. Суньмин прищурился и огляделся вокруг. Он снова вызвал магическую лошадь, но она вновь не появилась. Он не мог не удивиться. Неужели он не может вызвать лошадь из-за того, что 10 лет был запечатан? Ну и что это? Думаю, ты потерял связь с лошадью, потому что слишком долго пробыл между мирами. Суньмин точно не знал, в этом ли причина, но понял, что магическую лошадь использовать не выйдет. Это все затрудняет. Если он теперь не может использовать магическую лошадь, то ему действительно придется проходить все эти огромные расстояния. Тогда начну с Армура. Он еще несколько раз постарался призвать лошадь, но в итоге сдался. Посмотрев на столпившихся вокруг него муримов и воинов, он поднял руку. «Ну, я пошел». С этими словами он в мгновение ока оказался за пределами крепостной стены. Даже если он не может использовать магическую лошадь, он все равно остается быстрее всех остальных. Поскольку у него было достаточно неигунной силы нелюдя, только лишь при желании он мог начать быстро двигаться. Будь он простым человеком, то добрался бы до Армура примерно за неделю, но у Суньмина это займет 3 дня. Как только он отошел на приличное расстояние от муримов, он вызвал Невилла. «Боже мой!» Услышав зов, в тени появился Невилл. С удивлением он осмотрел Суньмина, но затем опомнился и склонил голову. «Давно не виделись. Как ваши дела? Вы тоже слышали обо мне?» «Не мог не слышать. Прошло уже 10 лет». Суньмин неловко улыбнулся Невиллу и продолжил. «Я бы хотел услышать о том, что происходило все это время, пока меня не было». И Суньмин затребовал информацию о Ви Джихюн, Пексова, Скарлетт, Черном Драконе и Короле Копий, а дополнительно и о Чон Вэ Чон с Мусином. А, и еще, Суньмин почесал затылок. «Можете связать меня с Силгирус, но сперва информацию». «Хорошо». Из-за того, что запрашиваемой информации было много, Невилл вышел на связь только на закате. Суньмин перестал бежать и решил устроить привал. Он разжег огонь и заглянул в свой карман. Продукты, разумеется, не испортились. «Что же?» Невилл протянул Суньмину прозрачный шар. Тот посмотрел на него и сосредоточился. Шар засиял, и находящаяся в нем информация начала перетекать в голову к Суньмину. За 10 лет Ви Джихюн и Пексова редко проявляли себя. Видимо, все это время они блуждали по миру. Но действительно неожиданной новостью стала Скарлетт. Мудрец Красной Башни, сейчас ее звали Великий Мудрец Леса Вигра. Это тот лес, где находилась Осла. Видимо, после того, как Суньмин сбросил ее с лошади, Она провела там все 10 лет. Насчет черного дракона и короля копий есть только неподтвержденные слухи. Неужели они действительно погибли в сражении с Мусином? Сун Мин прикусил губу. Чон Вэ Чон все так же не проявлял себя, а о Мусине не было никакой информации. Но хищники, которые затаились на долгие годы, сейчас начали действовать. Как и сказал пожиратель, хищники зашевелились. Чего добивается Джиниэлла? Какое будущее она видела? Сун Мин, сидя перед огнем, задумался. Сейчас в Ирии между Муримами и Кровавым Союзом происходили небольшие стычки. В отличие от самаренной его бывшего главы, Ян Ильчона, Кровавый Союз часто прибегал к насилию. Сун Мин только очнулся, а мир снова сходил с ума. Хотя Мусин и ставил своей целью предотвращение конца, но Чон Вэ Чон, во главе со Святым Духом, наоборот всячески пытались его нагнать. Но что в течение 10 лет делал Мусин? А вид Джи Хюн Спексова, желаете пообщаться с Силгирус? Осторожно спросил Невил. А, да, Сун Мин откинул мысли и кивнул. Для начала ему требовалось новое копье. Глава 331, Армур 2 и «Так ты не умер», Силгирус, с которой Сун Мин связался спустя 10 лет, отреагировала именно так, как он и предполагал. Он посмотрел на нее и неловко улыбнулся. Нет, поскольку Силгирус весьма любопытная личность, Сун Мин сразу рассказал, что с ним произошло. Невил об этом не знал, поэтому тоже с любопытством слушал его рассказ. Как только Силгирус услышала про печать, она цокнула языком и помотала головой. «Ну в самом деле, я много кого повстречала и много чего пережила, но тебя мне точно не переплюнуть. Я тоже так считаю. А еще ты стал куда наглее, чем при нашей первой встрече». И с этими словами Сун Мин в какой-то степени тоже был согласен. «Как вы поживаете?» «Да все хорошо. Благодаря тебе стала учеником главы семьи, поэтому а ты за этим со мной связался? Ну, неужели ты?» Силгирус посмотрела на отсутствие копья в его руках и, убедившись в своем предположении, задрожала. «Я очнулся, а его не было, боже!» Силгирус закрыла свое лицо двумя руками. На это копье она не пожалела костей и зубов дракона, и его ковал лучший мастер дворфов. Это было бесценное копье. «Как ты умудрился потерять его?» «Не знаю». «Аох!» Силгирус очевидно хотелось выругаться, но она взяла себя в руки и, сделав глубокий вдох, проглотила недовольство. В конце концов, Сун Мин ведь тогда сам принес ей материалы, и она не могла ругаться на него. Что можно сказать, если хозяин сам потерял свою вещь? У вас случайно не осталось материалов? Когда Сун Мин покидал деревню дворфов, он имел неосторожность отдать остатки Силгирус и кузнецу Маккиндеру. Тогда он подумал, что они ему больше не пригодятся, ведь у него теперь есть целый комплект, доспехи и копье. Осталось, пробубнила Силгирус. Твое тело как-нибудь изменилось за 10 лет, рост, например, ну или размер ноги. Нет, другие требования есть, никаких. Как удобно, так тебе просто копье нужно. Да, ладно, постараюсь и сделаю еще лучше, чем в прошлый раз, проговорила Силгирус и развернулась. Связь еще не прервалась, она повозилась, погрохотала и достала копье. Вот, используй его, пока твое не будет готово. Оно не для простого человека, так что тебе подойдет. Невил принял копье у Силгирус и передал его Сун Мину. Тот слегка повращал им и кивнул. Спасибо. На этом вызов закончился. Сун Мин рассчитался с Невилом, и ему оставалось только исчезнуть. Но парень не пропал. На его лице появилась неопределенность. Он надавил на виски, а затем в замешательстве посмотрел на Сун Мина. Подождите минут. Что? Не успел Сун Мин задаться вопросом, как Невила начало трясти. Задрожало и пространство, и темная ночь, спасал от которой только огонь, начала поглощать его. Совсем скоро перед Сун Мином стоял уже не Невил. Он впервые видел перед собой этого человека в черной мантии. Стоп, человека? Нет. От мужчины перед ним исходила какая-то непонятная, опасная аура. Сун Мин даже не был уверен, что это живое существо. Он не испытывал ничего такого даже когда столкнулся с нежитью. «Приятно познакомиться», — вежливо произнес голос из-под капюшона. «Меня зовут Лаплас, я управляю Эребрисом. Чем обязан?» В Сун Мине проснулось любопытство. От этого мужчины не исходило никакой враждебности, но и дружелюбность он не проявлял. «Господин Ли Сун Мин, начал Лаплас, вы прошли испытание богини и, получив рекомендацию Муши, стали членом Эребриса». Сун Мин не отвечал. «Это было уже очень давно. На самом деле, я несколько раз думал о том, чтобы исключить вас. За что? Я думал, что вы пожиратель», — Лаплас пожал плечами. Сун Мин нахмурился. Если задуматься, то Муши, Тенир и Осла уже давно об этом знали. Но почему же тогда они так хорошо к нему относились? Если верить словам пожирателя, то такие превосходные существа, как Муши и Тенир, должны принять судьбу и конец света. Но темный дух отказался от этого, и следом за ним последовали Муши с Тенером. Но я подумал, что нужно понаблюдать за вами. Сейчас я понимаю, что принял правильное решение. Вы пробудились пожирателем, но смогли освободиться от этой судьбы. Темный дух создал две большие переменные, сильно повлиявшие на ход событий. Сун Мин и Виджи Хюн. Он заставил Сун Мина вернуться в прошлое, сосредоточив на нем внимание судьбы. При этом ему было суждено очнуться пожирателем, но параллельно появлялись и новые переменные. Он получил черное сердце, силу в армуре и от Ян Ильчона. Осла сказала, что благосклонна к нему, но Сун Мин до сих пор точно не знал, что это значит. То ли она благосклонна к пожирателю, то ли к нему самому. Да и те же Осла с Муши говорили ему о предстоящем выборе. Осла заняла нейтральную позицию. Поведение Ослы изменилось согласно выбранному Сун Мином пути. Он решил не становиться концом, поэтому Осла наложила на него блокировку, которая позволила ему очнуться пожирателем как можно позже. «Что такое Эребрис?» – спросил Сун Мин, смотря прямо на Лапласа. Тот все еще думал о том, что поступил правильно, решив понаблюдать за Сун Мином. Если бы он в конечном счете действительно стал пожирателем, то его выбор был бы ошибочным. Значит, гильдия Эребрис не желала приближения конца. Несколько столетий назад драконы полностью пропали из этого мира. Сун Мин уже однажды спрашивал у Невилла о том, что представляет из себя Эребрис. Тогда тот ответил, что не может этого сказать. Драконы были мудрыми и величественными существами. Они узнали, что являются частью неизбежного конца и то, что никакими усилиями им не удастся изменить эту судьбу. Мудрые и величественные, ну и чушь, пробубнил Хаджу. Сун Мин решил пока что проигнорировать его. В итоге драконы все вместе решили покинуть мир. Сун Мин знал эту историю. Он уже слышал ее от черного дракона. Хотя драконы и покинули нас, они не смогли бросить Эрию. Они знали многое. Знали четыре принципа, на которых держится мир, и что будет, если он достигнет своей цели. Наш мир повторяет свое существование уже несколько раз. И что, драконы старались изменить судьбу Эрии. Поэтому, прежде чем покинуть ее, они оставили здесь мощную магическую систему. Это и есть Эребрис. Членами гильдии могли стать только люди, обладающие достаточными качествами, чтобы стать переменными, которые повлияют на судьбу. Понятно, Сун Мин кивнул. Раньше он бы ничего из этого не понял, но теперь все иначе. Эребрис пытается изменить судьбу, чтобы освободить мир от конца. Поэтому Сун Мину и удалось стать членом этой гильдии. Почему вы пришли сюда? Вы, Лаплас замолчал, вы были для нас самой большой загадкой. Мы задумывались о том, что ваше членство может приблизить конец, но все же мы верили рекомендации Муши. Муши знала, кем являлся Сун Мин, и наша вера оправдалась. Господин Ли Сун Мин, вам удалось освободиться от неизбежной судьбы пожирателя и стать независимым от судьбы в принципе. Я решил встретиться, потому что мы хотим поделиться с вами кое-какой информацией. Например, это касается маленького дьявола. Услышав это, Сун Мин нахмурил брови. Что вы о ней знаете? Многое. Она – крупная переменная на пути освобождения мира от конца. Почему вы говорите мне об этом? Она находится под защитой темного духа. Мы не можем доверять ему из-за его предательства. А разве я не на хорошем счету у него? Что? Услышав вопрос Сун Мина, глаза Лапласа округлились. Он какое-то время просто смотрел на него, а затем помотал головой. Нет, ничего подобного. Этим ответом Сун Мин подтвердил свою теорию. Он смог восстановиться не благодаря благословению темного духа, а с помощью черного сердца. Оно способно исцелить не только физические раны, но и восстановить сознание. Благодаря ему Сун Мин смог встретиться с пожирателем, убить его и вернуться обратно. Вы не следуете ни за какой судьбой. Так чего вы от меня хотите? Ничего особенного. Мы всего лишь хотим остановить конец. Не знаю, мне кажется, что это не самая простая просьба, добавил Хаджу. О маленьком дьяволе нет никаких слухов, но мы все же выяснили, где она находится. Она где она? В подземелье. Периодически в мире возникают новые подземелья, но все они находятся между мирами. И когда наступает время конца, подземелья раскрываются и появляются монстры. И снова конец. Маленький дьявол в одиночку ходит по таким подземельям и разрушает их, присваивая себе найденную в них силу. Но разве она не делает ради того, чтобы остановить конец? Как я и сказал, мы не можем доверять ей из-за темного духа. Лаплас помотал головой и начал мерцать. Избегайте встречи с темным духом. Он не может покинуть гору Хюджиль, поэтому ни за что не ходите туда. Вы перестали быть пожирателем и освободились от судьбы. Но если встретите темного духа, то он насильно сможет навязать вам судьбу. Лаплас предупредил Сунмина и исчез, как и Невил. Для них обоих было опасно разговаривать об этом. Даже несмотря на то, что Эребрис, магическая система, оставленная драконами, святой и темный дух не могли не заметить вмешательства. Не верить темному духу, но можно ли доверять Эребрису? Вопросов становилось все больше. Глава 332, Армур 2.2. Изначально Сунмин собирался отправиться в Армур и зайти на гору Хюджиль, находящуюся неподалеку, чтобы встретиться с темным духом, но отказался от этой затеи. Ему не очень хотелось верить словам Лапласа, но он только сейчас освободился от судьбы, и ему не хотелось встречаться с темным духом, чтобы снова оказаться связанным с судьбой. Он не сказал самого главного. Сунмин посмотрел на место, где только что был Лаплас, и цокнул языком. Он понял, чем занимается Вид Джи Хюн, но так и не узнал ее точного местоположения. Она наверняка слышала, что я умер. Да и не только она. Все, кто был лично с ним знаком, думали, что Сунмин мертв. Но скоро до них дойдут слухи. Те, кто были в Гермуде, не смогут умолчать о произошедшем. Сунмин и не планировал действовать, скрываясь. Он узнал точное расположение Скарлетт, но где находится Вид Джи Хюн и Пексова, он до сих пор не знал. Раз уж он вернулся с того света, то все должны узнать о том, что он жив. Сунмин переночевал у костра, а с первыми лучами солнца продолжил свой путь. Прошло еще 2 дня, и он добрался до Армура. С магической лошадью вышло бы куда быстрее, но, к сожалению, ее нет. Он вошел в ворота и очутился в городе, в котором не был 10 лет. В прошлый раз, посещая его, он был наполовину нелюдем, но теперь окончательно стал им. Вероятно, именно поэтому на Сунмина все оглядывались. Нелюди чувствуют нелюдей, и они ощущали исходящую от него мощную энергию. Они впервые видели этого нелюдя, поэтому их взгляды были оправданы.